Глава 24. Затопленный город. В небытие ко мне приходят кошмары, один за другим, хаотичные, безумные. В груди горит, и от нехватки воздуха мутится рассудок. Я пробираюсь сквозь толщу воды, силясь выплыть, чтобы вздохнуть. Безуспешно и так безнадежно. Берегись потонувшего города, дитя. Да пусть проваливает Стоунхольц к тьме. Я прихожу в себя, давясь кашлем, стараюсь освободить легкие от воды, которой там нет. С трудом разлепляю глаза и делаю громкий вдох. Ко мне приходит осознание, что я спокойно дышу, и вся толща воды, что пыталась меня утопить, была лишь сном. «Эви!» — доносится до меня безмерно уставший голос Амирана. «Наконец ты очнулась!» Я лежу на спине, пытаясь осмыслить происходящее. Надо мной голубое небо, ярко светит солнце. От бури и следа не осталось. Спустя еще несколько ударов сердца, я понимаю, что мы находимся вдвоем в сфере воздуха, и нас едва заметно качает на спокойных волнах. «Где мы?» — сиплю я, как древняя ворона, почти каркая слова. Горло нещадно дерет, во рту вязко. Я наглоталась соленой воды, а теперь безумно хочу пить. Кроме того, очень жарко. Светило стоит почти над нами. Одежда просохла, и мельчайшие капельки воды осели внутри сферы, создавая легкую размытость изображения в ее верхней части. «Перевернись, так тебе будет видно лучше», — тихо советует мужчина. Я замечаю, что его голос тоже хрипит. Амиран лежит вплотную рядом. Округлое дно сферы скатывает нас друг к другу. Неуклюже переворачиваюсь со спины на живот. Нога, заныв, напоминает о том, что я ее подвернула на барке. Закостеневшее тело не слушается. Наверное, в таком положении я провела целую ночь. Навряд ли бы сфера выдержала больше. Мне с трудом удается затормозить, чтобы не подскочить на ноги. Стоунхольц! Как? Как мы оказались здесь так быстро? Я напрочь забываю о том, как сильно пересушено мое горло, и громко вскрикиваю, окончательно срывая голос. В этом месте вода отличается от всего темного океана, словно осталась прозрачной и ясной с давних времен до великого затопления. Под толщей лазурной воды, пронизанной яркими лучами света, я вижу над нами строение затопленного города. Магия удивительно сохранила старинные здания с мельчайшими деталями, тоже высеченными из камня, такими нехарактерными для Роунхельма. Возникает ощущение, что в этой части Ридара шторма вовсе не было. Настолько вода была кристально прозрачная на много-много локтей вниз. Где-то я не видела дна, но только потому, что архитектурные элементы и густая растительность скрывали лучи золотого светила. Здесь местами очень сильные течения, а еще буря поспособствовала нашему перемещению. Я вырубился практически сразу, как только убедился, что мы с тобой в безопасности. Меня сильно беспокоило, что сферы не хватит на долгое время. «Но твой артефактор — прекрасный мастер», — очень тихо отвечает мне Амиран. Его голос наполнен горечью. «Когда Барк перевернулся, нам повезло. Нас с тобой унесло в сторону, а могло утащить вниз или покалечить частями корабля. Я сразу развернул сферу. И ты не выпустил меня при падении. Прекрасно понимаю, волны легко могли унести меня от Амирана, как забрали тех двоих, что ненароком успели стать мне настолько близки. Как думаешь, у них был шанс спастись? Хоть маленький?» Неуверенно задаю те вопросы, что съедают меня изнутри. Жгут душу клеймом, оставляя черные глубокие раны. «Я бы очень хотел, но буря была...» Мужчина утешающе сжимает меня в объятиях. Дальше можно ничего не говорить. Он даже не надеется на чудо. А я же пока верю. Не станем больше испытывать наше везение, Эви. Не знаю, как нас занесло в это место. Тут почти нет ни волн, ни ветра. Почтовый футляр не работает. Силы, властвующие здесь, препятствуют магии извне. Но наш воздушный пузырь до сих пор не угас. Значит, магия здесь тоже действует. Но может иначе. Я попробую подтолкнуть ее к берегу. Переходит к насущным проблемам Амиран и меня отвлекая от горестных мыслей. Да, так верно. Нужно плотно заняться собой. Чтобы помочь остальным, нам необходимо спасти себя. И как ты подтолкнешь сферу? Недоумеваю я. Воздушник бы нагнал ветер, а водник пустил волну. Что ты знаешь о нашей магии, Эва? Мы пользуемся силой сумерек, сплетением тьмы и света на пике своих возможностей, когда солнце село, но еще недостаточно темно, или перед восходом. День не лучшее время, но доступ к силе у меня есть и сейчас. Я подтолкну пузырь в нужном направлении, воспользовавшись энергией света. Сумеречный маг поднимает ладони, и сфера, получив легкий толчок, скользит по поверхности воды. Что и говорить, магия сумеречников для меня непостижима. Куда легче и проще понять огневиков или других стихийников. Будь я магом, мне было бы яснее. Сумеречники и так не особо демонстрируют свои способности, обладая среди прочих самым широким магическим арсеналом, так еще и владеют силой совсем иного склада. Такие же загадочные, как темные маги, пользующиеся кровью живых или властвуя над материей душ. Мысли о них снова толкают меня к Рори и ее медальону. Я трусливо отказалась смотреть на ее родных, прекрасно зная почему. А вдруг она казалась бы мне ближе, чем просто двуликой из рода Вранов? Глупые мысли. Откуда они вдруг взялись в моей голове? Нет ничего, что указывало бы на наше родство, кроме подходящего возраста. Мы совершенно не похожи с маленькой вороной. И есть еще важный довод. Редко, когда старая ворона награждает своим даром только одного ребенка в семье. Пока я размышляю, сфера мягко катится по волнам. Подняв голову в очередной раз, замечаю, впереди за дымкой затемнела полоса берега, постепенно проявляясь. «Ты думаешь о ней?» — проницательно замечает Амиран. «Я тоже. И о Лансе, и где Фарн, совсем неизвестно». Мы молчим, но и без слов ясно, что нас страшит их вероятная гибель. Юная ворона нам очень помогла. Благодаря ей мы выяснили кое-что. Я делал запросы отцу и своим ищейкам в Пирее, осторожно сообщает мне сумеречный маг. Я резко сажусь, переставая разглядывать Стоунхольдс под водой. Что удалось узнать? От волнения мои губы пересохли еще сильнее. Чую, и меня касается содеянное Джамилом. Выяснилось, что Рори такая не одна, но одна из тех, кто без дара старой вороны. То ли он просчитался с ней, Джамил, то ли нам не ясны его планы на девчонку. Мои ищейки успели обнаружить 7 вранов с подобным рабским клеймом. Запрет на полет, привязка к душе. Снять темное клеймо невозможно без причинения вреда, вплоть до смерти его носителя. Вороницы служат, выполняя указания своих высокопоставленных владельцев под вранним мороком, до поры до времени, пока их первый истинный хозяин не прикажет иного. И тогда вороницы не посмеют ослушаться. А если они связаны клятвой, наподобие, что Рори принесла нам, то Амиран сочувственно смотрит на меня. Хорошо помню нарушение клятвы, развоплощение души. Если Рори не утонула, есть ли для нее спасение? Когда я получил послание, буря началась. Не стал тебя беспокоить новыми плохими известиями. Нужно было выжить. После случившегося соображают довольно вяло. И, может, предположения мои сотворились от перегрева, но все же я их озвучиваю. Амиран, я ведь попала 7 зим назад к Джамилу, просто с улицы. Когда няня угасала с каждой зимой, находили все меньше ягод и трав. Уника была так мала, одной ее было не оставить. Мирель все меньше делала заготовок из добытого сырья. Незаметно работа с лавками сошла на нет. Няня умерла. Уника подросла так, что была способна ждать меня дома и даже помогать по хозяйству. Не люблю и стараюсь не вспоминать то время. Тогда я испытывала отчаяние и страх за наше будущее. Судьба 2 беззащитных девчонок могла сложиться трагично. Я стала искать пути заработка. Так меня и вывели на главу гильдии воров. Он, не задумываясь и не узнав, что я умею, взял меня, поручив мое обучение одному из своих опытных воров. Получается, он еще тогда замыслил похитить артефакт с моей помощью. Или не Джамил, а его властитель, кто бы он ни был. Замолкаю и оттираю липкий пот со лба длинным рукавом рубахи. Жарко. Только сейчас обращаю внимание, что по другую сторону от Амирана лежат наши котомки. Переоденусь в чистое, как выберемся на берег. От соли, пропитавшей рубашку и штаны, зудит тело. Она выступила белесыми разводами по всей одежде, включая кожаные сапоги и жилет. Они безнадежно испорчены. Но сейчас пришедшие в негодность вещи меня заботят только со стороны удобства. Задубевшая обувь не годится для долгой ходьбы. Как удачно, что в мешок я забросила новые сапоги. Мужчина задумчиво смотрит, взвешивая мои слова. Не удивлюсь, Эви, если так оно и было. А Джамил — не обычный темнокнижник, а один из тех, кто помогает тьме осуществлять ее план. Выясним. Берег близко. Мы выходим из застывшего участка. Ложись. На волнах может сильно качать, а держаться тут не за что. Я только успеваю приземлиться на спину, как сферу подхватывают волны. То поднимая, то опуская пузырь воздуха, начинают тащить вперед, к берегу. Не лучшее место для подступа к вулкану. Нам не пробраться незамеченными, чтобы попасть к разлому в породе и ступить на дорогу, ведущую к логову темных магов, придется сделать крюк, обойти трезубец хаоса по берегу. Об этом говорили все карты, что я запомнила, включая новый слепок от Шорха. Не зря я их учила в свободное время. Снова несколько движений на волнах вперед, и я снова переворачиваюсь на живот, чтобы разглядеть изменившийся город. Здесь над ним не властны завораживающее время темные силы. Океан потерял прозрачность и стал темнее. Город под водой в этом месте больше напоминает руины. Видны только вершины разрушенных колонн. С трудом можно разглядеть стены зданий, раскуроченных будто изнутри. Очередная волна нас подхватывает и тащит дальше. Вот он, берег, рядом. На пути нам попадаются небольшие участки из Тонхольца с сохранившимися улочками и более чистой водой. В глубине между колонн и статуй играются стайки цветных рыб, но я разглядываю их без восторга. Чем-то жутким веет от затонувшего города. Какой-то неясный образ мелькает под нами. Амиран неожиданно разворачивает меня вверх лицом и тревожно заглядывает в глаза. «Не смотри, Эви, только не смотри!» Преодолевая сопротивление, я кручу головой, чтобы увидеть, что там под нами. Амиран плотно закрывает мне веки, навалившись сверху, но я так бешено трепыхаюсь, что успеваю выхватить краем глаза то, что он пытается скрыть от меня. Мне достаточно краткого мига понять. «Пусти!» — сипло рыдая, прошу я. «Пусти! Мне надо знать!» — с силой отрываю руки мужчины от своего лица. Амиран отпускает меня с мучительным отчаянием, шепча. «Эви! Эви!» Океанические течения принесли в Стоунхольц Рори и Ланса раньше нас. Они замерли под водой всего в нескольких локтях в глубину, зацепившись за шпиль башни. Так близко, что, кажется, можно достать их рукой. У Рори широко распахнуты глаза, слепо смотрящие в вечность. Ланс закрыл свои, будто спит. Они опоясаны вдвоем толстым кожаным ремнем. Лис пытался так спасти свою ворону, не дать затянуть ее коварному океану. Теперь они оба мертвы. Сфера снова поднимается на волне вверх, и вода утаскивает нас от своих жертв дальше, пока мы не теряем их из вида. Стоунхольц разобьет тебя на осколки. Я плакала так горько, только когда старая кочевница покинула нас с Соникой. В поисках утешения я зарываюсь лицом в рубашку на груди мага, оглохнув от накатившего горя. И упускаю мгновение, когда воздушный пузырь с глухим хлопком разрывается, роняя нас в воду.